Глава пятая. «Слышь, Вакумка, ты бы не допускал бродяжку до корабля. Привлекет сегодня посеять смуту», — подал голос Симагин, уставший сидеть в молчании. Он с тоскою ждал ночи и торопил ее. Он представлял, как случится все, и втайне торжествовал, и видел карающий меч свой, уже обогренный кровью. Посох, зажатый меж ног, он представлял молоньей, коей поразит свиное стадо. А кто, ежели уцелеет, павший ниц и закрывший голову руками? Кого обойдет его Симагина гнев, тот с охотою вступит в свободное воинство братьев. Она была шапку-то мою с головы до обзимь, так земля и стряслась. Видно ли божью шапку под ноги штоп? Я говорю, подыми, змеина, а то пронжу посохом, как гадину. Она за бороду мою, и давай трепать. Малишонная, поди. Она наведет на корабль разруху. Связи в волость, пусть меры примут. Как мне отразилось, слышь? Божья душа, Таиса, голубиная душа, — эхом откликнулся Аввакум. С того воскресенья не зрел, а душа тоскует, червяк быт гложет. Колдовка наведет порчу, у меня очи на 100 сажен вглубь зрят. Она твоего беса не пущает, вот ты томишься. Пал бы пред ею, очистился грешник. Сука она, — вдруг осклавился Симагин, — поди ни одна мутовка в том киселе болталась. Не сдержался, пристукнул посохом о плахи, острым наконечником пронзил сквозь, оттуда ударил фонтанчик воды. «Где ударю, там ручей родится!» Он еще хотел что-то добавить, величающий его, но Аввакум оглянулся, и Симагин смолчал. Аввакум, не сымая рук с Библии, набирался сил пред чрезвычайными родениями. Он умел углубляться в себя, как в могилу, и слышать, что совершается в тайниках души. Но сиделец, этот станинский выродок Симагин, не давал погрузиться. Но и прогнать его не мог, свыше сил сказать «поди прочь и забудь сюда тропу». И сестрицы в корабле о том же сознавались, что чары Симагина столь сильны, что он ими пораженное сердце впадает в крепкое страдание тоски, и ежели б позвал только, намекнул, то пошли бы куда угодно, очертя голову. Да и он, Симагин, не скрывал свою силу и был чрезвычайно о ней мнении. «Душа моя, — говорит, — наделяется властью столь великую, что и поверить вам даже сомнительно, потому что она творит то же, что и Бог. С меня взыскать никто и ничего не хочет, да и не может». «Вот чую, что ты худо про меня измыслил, — сказал Симагин, — и не боишься, что на тебя напущусь?» «Боюсь, — признался Вакум, — и смиряюсь сердцем. От тебя черная тема идет, и очи мои при виде тебя залит тоской. Дал бы отдыху, сынок, я старый человек, мне о человечьей душе пекчись надобно, поди с Богом, да на Таису не пущайся, она поди мати мне. Нужна в корабле пророчица, — думала Аввакум, — скоро душа вознесется, а кто примет сей храм наш? Правда, зачала от раковица Марья, понесла в чреве и дала согласие в сан Богородицы. Но нет в ней той силы, того вещего дара, что принесла с собою скиталица. Живет где-то в норе, в земляной яме. Вдруг явится, и глаз от нее не отвести. Иди в монастырь, не однажды увещевал Аввакум. Прославившись, святою станешь. Затвору боишься. Ничего не боюсь, отец, но буду монашенкой в миру. В монастыре жить, пекчись о себе. А на миру жить... О всех вас стану заботиться, остерегать и оберегать. Вы дети мои, а я ваша матушка. И не уж, Аввакумушка, ты не признал своей матери. И однажды сознался кормщик. Глазами-то вижу, как дочь и свою, а душою чую, что мать и мне. Аввакум запоздал и услышал, как хлопнула дверь. Обернулся, Симагина нет. А на лавке, сиротливо поджавший ноги лицом к стене, лежал беглец. но пожалел не случайного гостя, но ее, юродивицу в терновом венце. И свой подвиг вдруг показался малым и слабым. И невольно вздохнул, вслух выдал тайную мысль. «Эх, Таиса, Таиса, матушка моя!» И невольно опять признал своей матерью. Донат, грезивший в полузабытии, всем телом впитывал ту давно забытую благость покоя, что делает жизнь желанной. Он дважды услыхал столь знакомое имя, от которого, бывало, сердце заходилось, и не вздрогнул, не взволновался. Жизнь, протекшая ранее, казалась столь далекой и чужой, что потерялась из памяти. Помните-ка, а были ли тятенька с матушкой, и любовь-то навещала ли, от которой все истряслось, от которой всем горестем начало? Жалел старик какую-то бабу, с такой печалью жалел и тосковал по ней, что эта жалость невольно проливалась на Доната. Потому лежало с мужику особенно хорошо. Он не думал о терниях и бедах. В этом затулье мыслилось, как за каменной стеной, ничьи силы не оборют. Старик вздыхал, не в силах оторваться от книги. Была бы его мощь воистину Христовой. Разве не мог бы разглядеть все грады и веси, где многие миллионы православных, отколовшихся от никонианской веры, нынче приложились разумом к Библии? В скрытиях и затворах, в схоронах и купеческих хоромах под крышею, в земляных ямах и тайниках, в бегах и дорогах, по русским селам и под боком у великих куполов прикладывались сердцем к странной книге и по-всякому разумели ее. Староверы и молокане, христовцы и скопцы, все эти богомилые монтани, кантовщики, молельщики, купидоны, ханжи, вертуны, ляды, формазоны, для коих нет Христа своего, и скакуны, у коих в свальном грехе рождается новая Богородица, наполеоновы дети и лазаревцы, квасники и дырники. Что за цветник вер возрос возле книги? Пуще смерти пугался русский насельник ков, неволи, печати и закона, ограждающего волю, запирающего ее, и, прислонившись к Библии, окунувшись в нее, он отыскивал свое слово. Библия, чей плод, чье воображение, чей умысел и фантазия, дьявольские наущения и обещания блаженств, кабала и мистика. Эта книга возносит человека и так же легко роняет его. Читая ее, можно сойти с ума и полететь в ту бездну, когда вроде бы живешь, но уже мертв. На тысячи верст под Библией мать сыра земля напитана слезами радости, умиления и кровью безжалостной мести. Под нею задыхается вечно неумирающий язычник. Его непрестанные страдания отзываются в нас и корежат. Чудо это или чудовище, убившее наше детство, наш восторг пред природою? Белая это магия или черная? Ежели укрепляет душу, ведя к подвигу, то стольких же ввела в грех и соблазн. Ведь из нее можно выискать все, чему-то тайно уверился, и укрепить эти прихоти. Одно прикосновение к Библии позволяет вести ближнего на плаху и начинать войны, но ею же и милуют отверженного. Ни одному человеку еще на свете не открылось библейское слово без тени тлена и печали. Какие видимые и могучие церкви выстроились, окутанные облаком слов и мыслей и благих заветов, но внутри-то они уж мертвы и повиты тленом. Сколько храмов невидимых возросло в душах человечьих, и вся жизнь исполнялась по тем заветам, что открылись вдруг, спеленали гордыню натуру, но не смирили ее. Но ежели бы она воистину творила благодать, и любила человека, восприявшего Библию как милых сердцу родителей, то неужели не доверилась бы ему и не створила блаженство, размышляла Аввакум. Сколько она говорит, а стольком же и умалчивает. И скрытность эта притягивает, но и разлучает с книгой. Книга бытия. Что в глуби ее, на самом дне, да и сколько дон? Наверное, счастлив тот, кто вовремя остерегает себя и пресекает желание осилить ее. Аввакум встрепенулся, и кости его наполнились тем воздухом, что позволяет лететь. Какое-то время стало жаль растрачивать редкое чувство. И он замешкался, но тут же укорил себя. Легкость распирала его, и глаза наполнились светом. Подросток-хлопотун Аввакум пробежался по горенке, задержался взглядом на гостя. «Ну, лежи, полеживай, парень, наращивай мяса. Хлопот сколько принес ты, прости, батя, пустое. Ну, полетел я». Аввакум открыл дверь, подпрыгнул и полетел. Наверное, так показалось донату. Он снова отвернулся к стене и сразу заснул с мыслью о Беловодье. Такое было впечатление, что даже с иных губерний съехались христовые братья и сестры. Широко разошлась слава Аввакума. Дня 3-4 продлятся годовые родения, а то, глядишь, уж на неделю затянутся. Уже в сутемках попался по дороге Симагин, затеял будто бы случайный разговор, был смирен и кроток, говорил невнятно, глухо, утвинился в чем. И тягость сымал сердце. Предложил отвесть беглеца к Паисию, от греха подальше, благо дорога ведома. Пока колея не рухнула, пока стоит, надо скрыть гость от глаз подали, а то не ровен час, гроза грянет, навлечем беду на спас. Обманутый тишайшим голосом, Аввакум не перечил, легко согласился и дозволил лошадь взять. Но не ведал он, что на заимку Кушеватову уже срежалась казачья команда и вот-вот нагрянет. Не раз проклиная себя и утешая, весь дерганный, выходил Симагин за околье, давил, щурил глаза в черные елани, где терялась дорога. Виделось хорошо, ясно, торжественно, но Симагина темь мучила. На запольках... На коренастых березах солидно покачивались косачи, и в них было столько покоя и свободы, что Симагин невольно позавидовал. Под боком мясо, вон дичина, а им постникам на что? Туманно подумалось. Шумнуть бы на них. Да опасно уходить от села. Вымчат казаки из пихтачей, возьмут в оборот, пока-то суд да дело. Симагин вроде бы и торопил гостей, но и пугался их, заплутав в размышлениях. Все эти люди, что крались ночью за улками, мерзоплотами, путаясь в сугробах, не дети же сатанаила, не исчадья ада, но мытари, трудники, пахари, те, на ком стоит и крепится земля наша, отчего же ушли они от церкви? Какой духовной несвободой оскорбляла она, если отказались от единого Бога и избрали своего из гущи, из самой тьмы и наделили его венцом? И не уж Аввакум отныне одарял блаженством, охранял и сохранял этих отроков и отроковиц, давших обет девства, стариков, ушедших жить в запечке или в баньку, только чтобы не видеть бабы своей, с коей век прокуковал. И жены отделились от мужей, ибо житье с ними пуще всякого греха. От кого отвернулись? От кого? Не от нехристи, не от шишей бродячих, от своих же благоверных, с кем век прожили. Любили же, почитали, гордыню смиряли, друг подле друга старились. И вот вмешался третий, Бог, и разлучились на грешной земле во имя какой такой грядущей благодати. И вроде бы в одной избе кукуют, но живут отныне как брат с сестрою, и ни одной похотной мысли, хотя иному-то мужику едва за 40, а про имени. Инает голубиц едва переступила девичий возраст, а ждала обет чистоты, от ласки отказавшись, от детей, от будущей памяти. Какая сила неволит! Люди делятся на две породы. Один утешает себя тем, что все умрут когда-нибудь, не только он. Другой же утешается тем, что он умрет, судьбу не объедешь, но другие-то останутся жить и после него. И чем больше будет на миру людей второго сорта, тем дольше продлится человечий род. Но, Вакуум, ежели ты жалеечек, ревнитель, устроитель всеобщего счастья, как ж ты соединил в себе первый и второй? Ты уверовал, что и после тебя пойдет по земле твоя вера. Но кто же понесет ее, если лепоты всяческой избежать, если супружеское соитие отринуть? Кто же, Аввакум, продлит твою истинную веру в веках? Ежели каждый из братьев, сестер твоих, увянет на корню, как древо после пожога, как сухостойно съеденное выползком, ты позаботился об этом? Не снедает тебя тоска понапрасно засохшему семени твоих братьев? Скопцы зарезали своего врага, а ты повелеваешь бороться с живым, удестеряя страдания. Говорят поморцы, на что уж твердые ревнители старой веры, но и те, опустив очи долу, согласились на семью. Марьюшка, Богородица, прошла, низко поклонилась в тулупчике с лисьим воротником в белых пимах свои катанных. Недавно была она у Таисии в зимовейке, на отшибе от деревни. Сейчас, наверное, посидела и закалела. Дивилась тайно, как это монашенке может в таком неурядливом житье, печалилась робко, боясь и желая чего-то подобного пути. «Тяжко мне, сестрица», — жаловалась Марья, — «дух тяжелый спирает. Горе вижу на горе. Черный всадник едет с большой плетью. Как же гонет кровь ручьем!» «Крепись, голубеюшка, и спей чашу. Чему научу? Крот стелишь?» — уговаривала Таисия. — Ой, тяжело, матушка, мочи нет. Как свинцу налилась, и не уж Христосик во мне. Моргала наивными голубыми глазенками, морщила детский лобик, едва присыпанный желтой пыльцой, но пухлые губы с жесткими морщинками в углах кривились грустно, с далеко запрятанной болью. С неделю назад сранила ее подучие, и, полетев в бездну, махая руками, она увидела внизу на горе всадника на черном коне у кровавой реки. «Не разродиться, вот, чую. Ты рожай, рожай, слышь?» — увещевала Таисия. «Родишь мужичка, от него еще мужичок. Да ежели все по вере, по чистоте, то какое воинство подымется? Ты рожай, голубеюшка, это, наверное, хорошо. Я к вам хожу на беседы, но я вас не люблю. Вас бесы мучат. Но если ты родишь, я тебя полюблю. Я тебя не оставлю». Ее бы, Таисию, кто пожалел. Она вот жалела гостью, живущую в достатке и с крепкой семьи девку. Сидела юродивая в рваном армяке, на палатях с кучей тряпья в изголовье, свесила ноги в заскорбевших от воды и стужи чунях. Лицо испитое, чахлое, одни глаза, но в них незамутненная, искренняя радость. Только в глаза глянешь, взглядом этим проникнешься, будто живой воды запьешь, и то куда легче станет, как бы всю тебя изнутри обмоет, освежит. Корабль собрался, чтобы принять благодать, причаститься телом Богородицы. Людно оказалось в собрании, всем захотелось быть на беседе. Вдоль стен на лавках расселись. В переднем простенке под образом, увешанным расшитыми полотенцами, большой стол, крытый белой скатертью, совершенно пустынный. лишь толстая Библия посередке, да свеча в шандале. Но по стенам много свеч ярого воску, и оттого светло. Ближе к порогу посредине избы широкая катка с горячей водой слегка парит. Таисия сутулилась у порога. Она глухо покашливала порою, но чаще крепилась, унимала грудь, чтобы не нарушить благоговение. И от того, что сдерживалась, порою особенно громко, надорвано бухала в кулак, и тогда виновато улыбалась всем сразу, оглаживала тяжелый чугунный крест, доставшийся от раскольника-бегуна, скончавшегося на этапе. Крест лит в уральских скрытнях под мужскую широкую грудь, весу фунтов 6. Цепь от него обнимала, тянула к долу исхудавшую Таисину шею. Поэтому редко она смотрела ныне перед собою, но больше под ноги, топча и изнуряя свою гордыню. Много вер прошла Таисия за эти годы, и ни одной не приняла сполна, отринула, ни к какой не прислонилась насовсем. И здесь-то, в жарко натопленной избе, случилась она лишь из жалости к заблудшим, чтобы спасти их от греха, от еретического соблазна, затмившего разум. Уже не раз увещевала на корабль, и хотя терпели пока пророки и апостолы, но грозились побить каменьями в науку. И когда грозились, то она улыбалась и согласно кивала головою, дескать, с радостью приму эту муку. Но вот нынче худо подавать стали. С пустою кружкою таскала Таисия по окольным деревням, собирая на новый храм, куда бы каждый вошел и исцелился. Таисия взглядывала на катцу посреди избы и недоумевала, к чему она, но как-то связывалась с этой девчонкой лет 16, что сидела в кресле под образами. Светлые волосы распущены по плечам, продельные рубахи, тонкие ладони молитвенно прислонены к лицу, и, казалось, просвечивают и сквозь проглядывают широко распахнутые застывшие глаза. Этого неотвязного взгляда никак не избежать Таиси. И она томится, старается что-то вспомнить, и вдруг под образами узнает себя, давно потерянную и совсем забытую накануне любви своей. И хочет Таиси выкрикнуть: «Идите, дети мои, плодитесь и сейте семя, на что Богу темная нежилая земля? Куда с ею деться, если душ потерянных все больше, и вы уходите? Плодитесь, дети мои!» — хочется выкрикнуть. А может, рыдала Таисия зажата? Это не кашель вырывался из груди, но сухой тайный плач. Может, утроба мучилась и изнывала? Ну как изнурить себя? Какие муки еще преподать? Жалею девочку эту, как дочь свою. Ой, мне бы принять в себя ее груз, с какой бы радостью таскала в себе живую тягость. И гладила Таисия чугунный крест, истекающий потом, и ту влагу нюхала украдкой, пахнущую кисло и ржаво. Аввакум-то вчера баял: «Поди, — говорит Таисия, — в монастырь, святой станешь. Да это вы, грешники, как в затворе, о себе лишь чаете, а я средь живых хочу быть. Вы бы жили, радовались, а я бы за вас страдала, я бы вашу душу спасала». В углу на лавке упрямо и сурово мастился Симагин. Еще в вечеру пробовали гнать его мужики прочь из избы, готовы были в дубье взять. Хорошо, Аввакум пришел, спас, дозволил быть на соборе. И тут на беседе два раза сшибались Симагина шапку долой, но он упрямо выдружал ее на буйные волосы и зло довольно скалился. Когда в горницу входил, будто ненароком, но с явной мстительностью, ткнул посохом в пятку юродивый, а сейчас разглядывал граненую пику, нет ли на ней крови. Слышал вроде хруст кости, должна бы на посохе кровь запечься, но ее не было. Симагин раздражался: «На цепь бабу-то посадить бы, с деревянным стулом на шее приковать. Вот ей в радость поди. С Бога шапку сшибла, прокуда. С Бога честь сранила, вот дала пример». Мысли шли в разнобой. Но меж тем Симагин с тревогой и нетерпением вслушивался, что творится на воле. Ожидал распознать крики «Сторожи!», ругань, заполошный рев. Но улица молчала, никто не колотился в ворота, не требовали впустить. Симагин раза два исчезал, спрятав голову в плечи, и вновь возвращался, как по принуждению, но в полночь окончательно решил «пора в бега, нечего судьбу пытать». Все было сряжено загодя, уложено в сани. Переметные сумы схоронены под сено. В темноте он подвел лошадь к баньке, вызвал беглого, пригласил в сани, покрыл тулупом и одевальницей, шепнул с неожиданной теплотою в сердце и благодарностью, незнамо за что. Молчи, лежи, парень, и спи. Даже подоткнул донату под бока, чтобы не поддувало, и, часто подергивая за узду, вывел лошадь за колицу на укатанную дорогу. Он сразу пустил кобылу вскачь, часто потряхивая вожжами, перебирал их, будто обжигал ладонь. С другой стороны, в это время приступала к Спасу полусонная казачья команда. Сумароков подозвал урядника, велел ехать в село, разыскать наушника и допросить с пристрастием, отчего тот, каналья, не ждет гостей на месте.